ученый. Но ведь это очень интересно. Почему же об этом не пишут в книгах о вашей стране? Аннунциата оглядывается на дверь. Не всем нравятся сказки. Ученый. Неужели? Аннунциата. Да. Вот можете себе представить. Оглядывается на дверь. Мы ужасно боимся, что если это узнают все, то к нам перестанут ездить. Это будет так невыгодно. Не выдавайте нас, пожалуйста. Ученый. Нет, я никому не скажу. Аннунциата. Спасибо вам за это. Мой бедный отец очень любит деньги, и я буду в отчаянии, если он заработает меньше, чем ожидает. Когда он расстроен, он страшно ругается. Ученый. Но все-таки мне кажется, что число приезжих только вырастет, когда узнает, что в вашей стране сказки — правда. Аннунциата. Нет. Если бы к нам ездили дети, то так бы оно и было, а взрослый — осторожный народ. Они прекрасно знают, что многие сказки кончаются печально. Вот об этом я с вами и хотела поговорить. Будьте осторожны. Ученый. Как? Чтобы не простудиться, надо тепло одеваться, чтобы не упасть, надо смотреть под ноги, а как избавиться от сказки с печальным концом? Аннунциата. Ну, я не знаю. Не надо разговаривать с людьми, которых вы недостаточно знаете. Ученый. Тогда мне придется все время молчать. Ведь я приезжий. Аннунциата. Нет, правда, пожалуйста, будьте осторожны. Вы очень хороший человек, а именно таким чаще всего приходится плохо. Ученый. Откуда вы знаете, что я хороший человек? Аннунциата. Ведь я часто вожусь в кухне, а у нашей кухарки 11 подруг. И все они знают все, что есть, было и будет. От них ничего не укроется. Им известно, что делается в каждой семье, как будто у домов стеклянные стены. Мы в кухне смеемся и плачем, и ужасаемся. В дни особенно интересных событий все гибнет на плите. Они говорят хором, что вы прекрасный человек. Ученый. Это они сказали вам, что в вашей стране сказки правда? Аннунциата. Да. Ученый. Знаете, вечером, да еще сняв очки, я готов в это верить, но утром, выйдя из дому, я вижу совсем другое. Ваша страна, увы, похожа на все страны в мире. Богатство и бедность, знатность и рабство, смерть и несчастье, разум и глупость, святость, преступление, совесть, бесстыдство — все это перемешано так тесно, что просто ужасаешься. Очень трудно будет все это распутать, разобрать и привести в порядок так, чтобы не повредить ничему живому. В сказках все это гораздо проще. Аннунциата делает Книксон. Благодарю вас. Ученый. За что? Аннунциата. За то, что вы со мною, простой девушкой, говорите так красиво. Ученый. Ничего. С учеными это бывает. А скажите, мой друг Ганс Христиан Андерсен, который жил здесь, в этой комнате, до меня, знал о сказках? Аннунциата. Да, он как-то проведал об этом. Ученый. И что он на это сказал? Аннунциата. Он сказал: «Я всю жизнь подозревал, что пишу чистую правду. Он очень любил наш дом. Ему нравилось, что у нас так тихо». Оглушительный выстрел.